смотрите вы так сквозь прищуренный глаз, джентльмены, бароны и леди, я за 20 минут опьянеть не смогла от бокала холодного бренди. Ведь я институтка, я дочь камергера, я черная моль, я летучая мышь. Вино и мужчины — моя атмосфера, приют иммигрантов, свободный Париж. Мой отец в октябре убежать не сумел, но для белых он сделал немало. И тогда прозвучало холодное слово «расстрел». Прозвучал приговор трибунала. И вот я институтка, я дочь камергера, я черная моль, я летучая мышь. Вино и мужчины — моя атмосфера, приют эмигрантов, свободный Париж. Я сказала полковнику: «Анате, возьмите, а не донской же валютой за это платите. Вы мне франками, сэр, за любовь заплатите, а все остальное — дорожная пыль». И вот я проститутка, я фея из бара, я черная моль, я летучая мышь. Вино и мужчины — моя атмосфера, приют иммигрантов, свободный Париж. Только лишь иногда под порыв дикой страсти вспоминаю Одессу, родимую пыль. И тогда я плюю в их слюнявые пасти, а все остальное — печальная пыль. Ведь я институтка, я дочь камергера, я черная моль, я летучая мышь. Вино и мужчины — моя атмосфера, приют иммигрантов, свободный Париж.